«Да расслабься уже, мы на свидании». Заметив, что девушка сидит с ровной, слово «кол», спиной, Паша толкнул нежное плечико, прикрытое сарафаном, чем заслужил еще один раздраженный взгляд. «Почувствуй атмосферу, ощути неуловимый аромат феромонов. Мы же, подростки, накачанные по самое не могу естественными афродизиаками. Ты должна была это испытать, какой бы фригидной ни воспитывали тебя родители». Продолжил про себя Паша, разумеется, вслух он этого не сказал. «Любовь, эмоции, все это, мишура, которая нужна, чтобы заставить нас размножаться. Не обманывайся гормональной иллюзией», — назидательным тоном проповедовал Паша, ложась на колени возмущенной девушки. Котя попыталась стряхнуть надоедливую блоху, но одной рукой сделать это не могла, а вторая занята мороженым. «К сожалению, мы рождены всего лишь людьми, ими и умрем. Избавиться от инстинктов просто так не получится, можно лишь уживаться с ними, а лучше использовать во благо. Знаешь, чувства, если не управляют нами, могут приносить массу удовольствия без серьезного вреда. Так что люби меня, или Мишу, или Игоря, или Сашу, да хоть Кристину, и будь счастлива. Пока вы все счастливы, я могу заработать много денег на 8 марта, 14 февраля, дни рождения и другие праздники. Хе-хе-хе». Снова огорошив девушку, от такой наглости выпавшей в осадок, Паша прикрыл глаза. Вся эта психологическая благотворительность в виде реабилитации будущей социопатки утомляла. Он немного расслабился, да так, что через пару минут окончательно отрубился, проснувшись только тогда, когда почувствовал неловкие шевеления девушки. Колени отлежал, резко поднявшись, и заметив, что солнце немного сдвинулось на небосводе в сторону запада, едва ли на час-полтора, Паша обеспокоенно спросил девушку. Та кивнула, ощущая, как по стопам бегают мурашки от вновь приливающей крови. «Помассировать?» — девушка шлепнула по похотливым ладоням одноклассника, тянувшимся к бедрам. Она с раздраженным видом выпрямила ноги и прикрыла глаза от удовольствия. Спустя некоторое время котя осторожно встала, пошатываясь, и была немедленно поддержана Павлом. Но уже после нескольких шагов сама смогла уверенно стоять на ногах. «Я домой». На безапелляционное объявление девушки Паша мог лишь криво улыбнуться и сопроводить до подъезда. На протяжении всего пути парочка не обменялась ни единым словом. Но это не то холодное молчание, что сопровождало их в начале свидания. Напротив, в тишине и недосказанности, проницательные люди могли уловить тень тепла и близости. Глава 32. Рынок. Это настоящий плеер, а не муляж. Высокий парень с рыжими волосами, зачесанными за уши и веснушками на продолговатом лице, с сомнением спросил. Он вертел в руках кассетный плеер ярко-синего цвета, сильно отличавшийся от обычных образцов персональных музыкальных проигрывателей современности. Что так дешево? В толкучке возле прилавка, собравшего десятки заинтересованных людей, голос парня был практически неразличим, но Паша услышал его. «Ну, давай за 120 рублей продам, а не за 50, Билл Луизли. Ты как Рон, честное слово». Оставив Мише, не успевающему взимать расчет за покупаемые товары, разбираться с этим студентом, Паша поднял руку и закричал. «Для парней и мужчин, электроника, ультрамегакрутые часы, бомбические кассетные плееры по цене арбуза, но с качеством космической станции. Девушкам, кошельки, украшения и косметика на любой вкус. Хотите быть неотразимой, выглядеть так, чтобы даже самая красивая подруга на фоне смотрелась страшилой? Тогда вам сюда». Зинаида Васильевна, бабушка, у которой школьники арендовали лавку на 2 часа, ошеломленно смотрела на разгоряченную толпу. Десятки людей приходили, чтобы посмотреть на уникальный для рынка товар. Чрезвычайно дешевый, красивый и с виду качественный. Пухлый мальчик, с немного рассосавшимся синяком на лице, только и успевал брать деньги. Он доставал из клетчатых товарных сумок дорогостоящую электронную аппаратуру, а также женские кошелки, помаду, тени для век, пудру с зеркальцами, разноцветную тушь, увлажняющие крема и многое другое. Ассортимент товаров, как для только что открывшейся лавки, поражал воображение. Даже в самых престижных столичных магазинах такого не увидишь. А это крокодилья кожа. Женщина лет 30, в строгом однотонном костюме и юбкой до колен, с интересом указала на красный кошелек. У крокодила на горбу не настолько настоящая кожа, как в этом кошельке. Застав очередной вопрос о качестве товара, Паша, занимающийся общением с клиентами, постучал пальцем по рельефной поверхности клатча. Она настолько настоящая, что если бросить в воду, кошелек начнет охотиться. Так что осторожней в ванной, красотка. Закатив глаза, офисная работница отошла чуть в сторону, к Мише, чтобы купить кошелек за 16 рублей. А ведь стоил он в онлайн-шопе всего 1,5. Дефицит товаров, и в особенности, их разнообразие, играл несовершеннолетним торгашам на руку. После свидания Паша вернулся домой, заказал товаров почти на 1000 рублей, и к 3 часам вместе с другом приперся на рынок. Завлечь клиентов с такими-то товарами оказалось плевым делом, а расположение в центре, с внушительным пространством вокруг, позволило сразу большому количеству людей прицениваться к лежащему на столе, пусть и издалека, но даже так толкучки было не избежать. Сарафанное радио, прокатившееся по рынку, привлекло слишком многих покупателей. Мало того, прохожие волей-неволей обращали внимание на оживленное столпотворение. Ситуация походила на снежный ком, несущийся с горы и набирающий массу. Плееры закончились, тихо шепнул Миша, после того как обнаружил, что самый дорогой товар в их распоряжении подошел к концу. Плееры закончились. Паша продублировал слова друга куда громче, чтобы все могли слышать. Те, кто был быстрее и решительнее, уже сегодня смогут насладиться качественной музыкой. Опоздавшие, не расстраивайтесь, завтра, в это же время, в этом же месте, мы вернемся с новым товаром. Я запомнил лица всех присутствующих. Приводите своих друзей, и получите скидку 10% от стоимости одного любого товара. Оглядывая присутствующих, Паша действительно запомнил их лица. Улучшение, принесенное титанидом, касалось и памяти. Так что он мог работать как ходячий фотоаппарат, правда, без возможности вывода изображения. Осознав, что товары могут закончиться, люди начали активнее совать Мише деньги, чтобы не опоздать. Кто-то проявил больше мудрости и не поддался общим веяниям, надеясь завтра прийти и получить скидку на желанный продукт. Паша, наблюдавший за тем, как быстро разлетаются заказанные из онлайн-шопа товары, вздыхал лишь об одном. «Моя квалификация слишком низка, чтобы легализовать более продвинутый товар. Вместо кассетных плееров он мог бы заказать самые дешевые цифровые, стоившие около 2 рублей. Проблема в том, что такие технологии сейчас мало где встречаются. Что уж говорить о твердотельных накопителях, которые нужны этим плеерам, а также устройствах записи и считывания для переноса музыки. В общем, Паша сильно ограничен в выгоде, которую мог извлечь, из-за низкого чувства существования в современном СССР. Будь он знаменитым инженером, то мог бы беззастенчиво наводнять мир товарами из будущего. Но в нынешней ситуации, все, на что Паша способен, записывать названия брендов продаваемых товаров, чтобы позже, на вырученные деньги, организовать мастерскую и создать поддельные линии производства. Если у органов появятся вопросы относительно происхождения разнообразной продукции, ему будет, чем отбрехаться. О том, откуда у него, скажем, эко-кожа для шитья клатчей и уникальные составы для покраски металлических и пластиковых деталей, Паша пока не думал. Кажется, выбор официальной специальности должен быть с расчетом на продажу высокотехнологичной электроники и цифровой продукции. Все же, она займет самую доходную нишу ближайших десятилетий. Остальные категории придется ограничить для собственной безопасности. Меньше чем за 1,5 часа друзья распродали весь имеющийся запас и освободили лавку под молочную продукцию бабы Зины. Та, получив от радостных подростков 10 рублей, даже не захотела выставлять молоко со сметаной. Смотря на недовольную толпу людей, не успевших купить товар, и подростков, пакующих целую сумку денег, Зинаида Васильевна переосмыслила концепцию торговли. 11 250 рублей 40 копеек. После спешного побега и возвращения в родной двор, друзья в деревянном домике рядом с горкой пересчитали деньги. Когда прозвучала сумма, они невольно переглянулись. Глаза обоих сияли новогодними гирляндами. Будь напротив девушка, произошло бы нечто романтическое и удивительное. Хотя Паша был так доволен, что мог закрыть глаза на очевидные недостатки нынешнего партнера. Передав другу 50 рублей за хорошую работу, чем вызвал у него обильное потоотделение, Паша глубоко вдохнул. «Мишеня, веришь, что эту сумму мы в скором времени будем считать сущей мелочью?» Задавая вопрос, Паша размышлял о том, как же повезло ему переродиться. Неважно, веришь или нет, так и будет. Для старых читателей. Всем читателям привет. После долгого перерыва, Я снова в строю. Вероятно, большинство забыло, о чем вообще эта книга. Кому не лень, можете перечитать ее, благо глав пока всего 30. К тому же, в книгу внесены значительные изменения помимо работы над некоторыми речевыми ошибками. Основная правка – изменен способ доставки посылок из другой временной линии. Теперь посылки появляются на месте исчезнувших денег, возле черной карты. Причина правки проста. Без постороннего вмешательства в виде курьера, история воспринимается лучше. Нет ощущения, что все события, случившиеся с Павлом, чей-то дешевый, полностью подконтрольный и наблюдаемый со стороны план. Павел, счастливчик, получивший артефакт и пользующийся им на свое усмотрение. Его жизнь – это новая жизнь. Разумеется, в принятом решении есть и минусы, в виде исчезновения таинственной составляющей, стоящей за артефактом. Однако она не будет заброшена, а постепенно раскроется через магазин черной карты. Резюмирую. Отношения между бывшим владельцем черной карты и Павлом сейчас – пространственно-временная торговля, не более. Всем приятного времяпровождения и большое спасибо за внимание к моим книгам. Глава 33. Робот-паук. Сидя с другом в деревянном домике, полусгорбившись, Паша нежно поглаживал сумку, набитую наличностью. Ни одна упругая девчачья задница не сравнится с этим полиэтиленово-шершавым тактильным откликом. Миша рядом тоже радовался, разглядывая на просвет купюры с различным номиналом. День с наступлением осени продолжал сокращаться, но в половине пятого вечера солнце все еще озаряло древний город. Земля будто приостановила вращение, чтобы позволить толстяку окончательно осознать, деньги реальны. Да спрячь ты уже, не пались. Бабки любят тишину, как бы парадоксально ни звучало. Хлопнув по пухлым рукам завороженного товарища, Паша с трудом выбрался из крошечного домика и со стоном распрямился. В таком тесном помещении заниматься пересчетом, геморрой, каких поискать, но не дома же этим заниматься. Родителей Кондратий хватит, а вот на площадке лишних глаз практически нет. Взрослые здесь не тусуются, детей немного, да и не обращали они внимания на двух великовозрастных идиотов, засевших в деревянном домике. Лепота. Вдруг тихую и мирную атмосферу разорвал грохот, напоминающий взрыв боеголовки. Он пришел с западной стороны, из-за массивов железобетонных зданий, ударив по ушам подростков. Те встревоженно переглянулись, но не успели друзья обсудить странное происшествие, звук взрыва прозвучал совсем рядом. За ним последовало обрушение верхнего угла пятиэтажки. На асфальтированный тротуар слетело нечто огромное. Это че за нахер? Паша круглыми от шока глазами смотрел на подрагивающие металлические лапы десятиметрового паука, упавшего на спину. Конечности робота членистого начали разворачиваться, поднимая многотонную тушу, от которой осталась глубокая рытвина на асфальте. Дети в ужасе начали разбегаться. Паша тоже схватил друга за шиворот и потянул прочь, однако тот неожиданно навалился всем телом и оба упали на землю, рядом с домиком. Ошеломленный Паша не успел проклясть жердяя за то, что тот творит, как вдруг робот развернулся к разбегающимся детям. Две брусоподобные установки, расположенные по бокам от башни, активизировались. Призматические линзы на концах загорелись красным. В следующее мгновение лазерные лучи с оглушительным гулом прорезали воздух и нашинковали трех младшеклассников и одну девочку детсадовского возраста в дымящиеся обрубки. Куски одежды на расчлененных детях вспыхнули. По игровой площадке распространился тошнотворный запах горелого мяса и текстиля. Они стреляют по движущимся целям. Не шевелись. Приглушенный шепот Мишини, подавляющего рвоту и страх, дал понять, что он имеет представление о происходящем. Откуда-то сверху раздался хлопок преодоления звукового барьера. Над площадкой появился мужчина в белом комбинезоне и с полосанным желтыми стрелочками. Это Вектор. На последнем заявлении в шепоте Мишини появились отголоски надежды, радости и восхищения. Паша, окончательно переставший понимать ситуацию, осторожно поднял глаза. Робот также заметил незваного гостя и выпустил красные лучи. Удивительно, но летающий мужчина не попытался убраться с пути смертоносной атаки. Он поднял вверх указательный палец, и лучи сменили траекторию, словно попав в другую среду и преломившись. Они унеслись ввысь, не причинив никому вреда. На этом чудеса не закончились. Мужчина очертил пальцем круг, и лучи, обогнув облака по высокой дуге, врезались в робота. Прочная обшивка держала оборону несколько секунд, прежде чем нагретый до красна металл не начал плавиться. Паук деактивировал лазерные установки, но его это не спасло. Мужчина обрушился сверху, и простым ударом кулака вбил многотонного робота в многострадальную дорогу. Еще несколько ударов, и от паука отлетели конечности. Робот вяло пытался подняться, но вскоре окончательно пришел в негодность. Наблюдающий за всем этим Паша недоверчиво протер глаза. Он повернулся к другу, в глазах которого сияли звезды. Пухлиш даже забыл о запахе гари, пронизавшей площадку. Закончив с роботом, мужчина в комбинезоне огляделся, задержав болезненный взгляд на останках детей. Но заметив двух подростков, лежащих возле скамейки, убрал печаль с лица и скупо улыбнулся им. Вектор взлетел с тушей робота в руках, не проявляя даже малейших признаков напряжения. Всего пары секунд хватило, чтобы он скрылся за крышами домов, оставив парочку товарищей посреди мертвецов. «Объяснись, блядь, че за Вектор, че за, мать его, робот?» Поняв, что опасности больше нет, Паша обрушился на друга с гневными вопросами. Насколько он помнил, Мишеня никогда не был вовлечен ни во что экстраординарное, и уж тем более в памяти нет битвы гигантского робота и сверхчеловека в собственном дворе. Какого хрена? Миша, после того как восторг прошел, согнулся пополам и начал выплескивать содержимое желудка под ноги. Ужасная смерть детей прямо на глазах едва не заставила одиннадцатиклассника упасть в обморок. Ожидая, пока пухлиш опустошатся, Паша заметил, как двери подъездов приоткрываются и из них осторожно выглядывают жильцы. То же самое с окнами. Но если за стеклами люди лишь прикрывали рты ладонями и смотрели в ужасе, то спустившимися в подъезды были те, чьи дети играли на площадке. Мрачную тишину оборвал вопль женщины, выбежавшей в одном халате на улицу. Спотыкаясь и обронив домашние тапочки, она добежала до трупа девочки, разрубленной по диагонали от плеча до таза. Женщина упала на колени и закричала, глядя на безжизненные глаза крошки, сохранившие выражение предсмертного ужаса. Она обняла верхнюю половину тела и прижала голову к груди, рыданиями оглашая трагедию. Глава 34. Айрон Мун. Двор быстро наполнился людьми, среди которых семьи погибших детей были самыми заметными. Горе, слезы и крики, обнажающие истерзанные души, заполнили игровую площадку. Родители Паши на работе, а вот Мишеню нашла его мама, Людмила Алексеевна. Увидев, что с сыном все в порядке, большая, во всех смыслах, женщина утащила обоих подростков в квартиру. Робот повержен, но кто его знает. Из окна четвертого этажа было видно, как во двор въезжают различные машины. Милиция оставалась на внешнем периметре, не давая никому въехать и выехать, а вот броневики и грузовики с символикой красного серпа окружили непосредственно место битвы. Группа в закрытых химических костюмах, с противогазами, быстро растащила останки робота, провела замеры и уехала, оставив все остальное на милицию. Красный серп, умывшийся, но все еще бледный, Мишеня с тоской проводил взглядом уезжающие машины. «Давай по порядку, выкладывай все, что знаешь о ненормальной херне. Вектор, робот, красный серп». Паша больше не мог делать вид, что происходящее вписывается в его картину мировосприятия. Пока Людмила Алексеевна висела на телефоне, разговаривая с Кариной, сын последний смотрел на друга детства как на незнакомца. «Вектор, ну, это же Вектор». Словно сообщая нечто вразумительное и очевидное, Миша всплеснул руками. «Эволюционист из команды Красного Молота. Самой крутой команды супергероев во всем Союзе. Нет, в целом мире. Мы же вместе ходили покупать журналы про них». Так и не увидев озарения на лице друга, Мишеня побежал в свою комнату и вскоре вернулся со стопкой журналов. «Все о мире». Это оказались вовсе не журналы с комиксами, как думал Паша, а научно-популярное издательство, в котором публиковались передовые достижения человечества. Наверху лежал номер 37, с названием «Эволюционисты. Живое воплощение дарвинизма». Паша взял в руки в журнал и, открыв первую страницу, начал читать. Нынешним журналам не хватало красочности, но иллюстрации все же имелись. Несколько довоенных фотографий ученого Карла Фугеля, исследовавшего сверхлюдей, дали понять, что это не какой-то глупый прикол. Карл Фугель, британский ученый австрийского происхождения, был первооткрывателем так называемого эвагена, механизмов ДНК, способного при критических внешних воздействиях реорганизовывать геном и приспосабливать организм к агрессивным условиям. Порой это приводило к совершенно немыслимым мутациям, даровавшим людям невероятные способности. Испытуемыми Карла Фугеля были человек-невидимка и человек-амфибия, способный дышать под водой. И если первый являлся классическим примером реорганизации генома в связи с агрессивным воздействием окружающей среды, то вот второй приобрел мутации в наследство от матери. Иными словами, закрепленные на генетическом уровне изменения передавались потомству, что при малом количестве носителей эвогена, все же позволяло их популяции расти. По прогнозам ученого, к 2200 году на Земле останутся только эволюционисты, люди, с активизировавшимся эвогеном. Причин такой тенденции он указал 11, но самое главное – тотальное превосходство эволюционистов над обычным человеком, при сохранении, или даже при умножении основных достоинств нашего вида, в частности интеллекта, мать-перемать, и ты, кусок молчаливого дерьмхуа, спокойно. Дочитав журнал, Паша поднял полные шока глаза на друга детства, готовый вцепиться ему в глотку. Столько времени он в этом мире, а эта свинья и словом не обмолвилась о таких важных вещах. Эволюционисты о них известно всем, и очень-очень давно. Это явно совершенно другая реальность, а не прошлое, как предполагалось изначально. Но почему тогда прошлое то же самое, не говоря уже о Великой Отечественной войне и прочих масштабных событиях? Паша все еще родился. Он познакомился с Мишей, пошел в тот же детский сад, в ту же школу. Даже одноклассники все те же, что там с крыльями бабочки. Ее на булавку накололи или вылупить забыли. Схватив другой журнал под номером 193, Паша начал жадно поглощать информацию о ненормальном мире. Почему именно этот номер? На обложке красовался символ Луны, очерченный шестеренкой, такой же символ был у треклятого робота-паука на башне. Выпуск носил название «Железная Луна». Казалось, это вовсе не научно-популярное издание, а какой-то фантастический сборник рассказов с закосом под научный труд. В данном выпуске речь шла о первом полете человечества на Луну. Разумеется, с упоминанием и восхвалением Гагарина и советской космической программы, без которой американцы ни за что бы не добрались до спутника Земли. Паша узнал, что «Аполлон-1» завершился не просто успешной установкой флага, а сокрушительной для мировосприятия людей находкой. Команда астронавтов обнаружила на поверхности Луны заброшенную космическую базу, с пригодными для существования людей условиями. Первоначально находку держали в секрете, но позже все просочилось, причем из-за серьезного происшествия. Как оказалось, Нил Армстронг на базе соприкоснулся с высокотехнологическим устройством, позволяющим устанавливать телепортационный мост между удаленными точками, даже между планетами. Устройство слилось с телом Армстронга, о чем тот благополучно умолчал, и даже как-то избежал обнаружения при обследовании их после приземления. Используя телепортатор, он в одиночку несколько раз тайно перемещался на Луну. Американский герой каким-то образом разобрался с технологиями пришельцев, и с помощью них начал создавать роботов. Один из таких сегодня устроил во дворе резню. Нил, в обход правительства, привлек к делу семью и друзей, создав компанию Iron Moon по производству передовой электроники. Под ее прикрытием бывший астронавт собирал ресурсы, различные редкоземельные минералы и металлы, которые шли на производство роботов. Он создал себе железную армию, желая то ли захватить власть в Америке, то ли возвеличить свою страну и принести демократию на варварские земли. Точного ответа статьи в журнале не давали, но было ясно, что произошел крупный конфликт с участием эволюционистов и армии США, во время которого земная база Iron Moon была уничтожена. А Нил с приспешниками бежал на Луну. С тех пор он кошмарит Землю, посылая роботов для кражи редких металлов в различные уголки планеты. Что именно в Горьком привлекло внимание создателя роботов, неясно, но миссия явно провалилась из-за вектора. Глава 35. Банный переулок. Людмила Алексеевна отпустила Пашу только тогда, когда за ним пришли родители, сбежавшие с работы. Развеяв их тревоги, сын поел и заперся в комнате, размышляя о том, что узнал сегодня. Эволюционисты, роботы Iron Moon, целые команды сверхлюдей под патронажем правительства и по ту сторону закона. Это явно не просто параллельная вселенная, а какая-то супергеройская порнография. Паша, отдаленно знакомый с кинематографом своего времени, разумеется, видел блокбастеры про супергероев. И из того, что он помнил, напрашивался простой вывод. Мир супергероев – чрезвычайно опасное место. Одна угроза сменяется другой, и, как правило, куда более ужасающей. В какой-то момент человечество начинает играть роль грядки, на которую либо наступит вселенский гегемон, либо его пригонит супермужик в трико. Черти, в какую вселенную вы меня засунули? Перевернувшись на кровати, Паша тягостно вздохнул. Он то и дело порывался положить черную карту на радиоприемник, чтобы заказать титанит, однако вовремя одумывался. Сейчас в распоряжении всего 11 тысяч, а одна порция чудодейственного лекарства стоит 10 тысяч. Он увеличит свою силу, может быть, в два раза, и то не факт. Как незначительная стимуляция физических параметров может обеспечить безопасность в мире, где сверхлюди взрывают здания, а роботы шинкуют плоть лазерами? Необходимо сохранять стойкость духа и как можно скорее увеличить капитал. С одной порцией титанида может ничего и не измениться, но как насчет 10 пилюль, а 100 или 1000? Первоначальная апатия сменялась решимостью. Iron Moon, или как там тебя? Можешь облизать мои кожаные чресла. Я слишком молод, чтобы умирать. Жизнь, пусть и не в родной вселенной, будет прожита мной до глубокой старости, до песка, ссыпающегося из заднего прохода. Нет, погоди-ка, раз уж это ненормальный мир, значит, есть способ прожить ненормальное количество лет. Паша еще активнее заворочился на кровати, переполненный амбициозными мыслями. На следующий день в школе все обсуждали нападение робота на город. Кто-то говорил, что погибли сотни людей, другие возражали, мол, Вектор всех спас до того, как робот успел причинить хоть какой-то вред. Из несоответствующих друг другу описаний робота стало ясно, что правительство пока не выпустило официального заявления по данному инциденту, а в газетах еще не опубликовали фотографии или хотя бы описание паука. «Ты в порядке?» Вопрос Кати, заданный абсолютно равнодушным тоном, прозвучал над ухом. «Нападение ведь произошло в твоем районе?» Паша повернулся, глядя на блондинку, и к своему удивлению заметил тревогу в серых глазах. Одноклассники, вовсю обсуждавшие вчерашнее нападение, притихли, повернувшись к последней парте второго ряда. «Все в порядке, робот нас не заметил». Сдерживая зевок, Паша улыбнулся. Он почти не спал из-за различных мыслей, оттого не заметил, как подкралась девушка. «Но радостно видеть, что ты беспокоишься. Должно быть, я чего-то не знаю о собственном обаянии, раз смог заставить влюбиться нашу снежную королеву». Взяв ладонь оторопевшей девушки, Паша провел пальцами по нежной бархатной коже. Но приятности закончились так же быстро, как начались. Катя выдернула руку и, фыркнув, ушла к своей парте. Довольно забавно, без искренних чувств, затуманивающих взор, как это было с моей женой, отношения не кажутся чем-то деструктивным. Просто приятное времяпровождение. Паша, чей игривый взгляд вернулся к былой отрешенности, проанализировал состояние своего разума. Никаких оленьих порывов, что не могло не радовать. В новой жизни он не хотел сосредотачиваться на таких третьестепенных вещах, как женщины. Мир огромен, мир велик, и он жаждет быть завоеванным. Стоило только девушке отойти, задний ряд наполнился людьми. Одноклассники наперебой спрашивали о том, видели ли они с репчатым робота, Вектора и их драку. Миша, еще не отошедший от зрелища разрезанных лазерами детей, вяло отбивался от одноклассников. Паша тоже отмалчивался, не горя желанием распространяться о том, за что его могли бы привлечь к ответственности красные серпы. Правительственная организация, работающая смежно с красным молотом и занимающаяся зачисткой последствий сверхъестественной природы. Сегодня утром, перед школой, агенты Красного Серпа подошли к дверям квартир двух подростков. Они задали несколько вопросов о нападении робота и дали четкие инструкции. Не трепаться. От бесконечных расспросов друзей спас звонок на урок. Учитель химии сразу же нагрузил подростков лабораторной работой, благодаря чему неокрепшие умы переключились на совершенно иную задачу. Так пара за парой занятия завершились, вот только домой никого не отпустили. В школе прозвучала учебная тревога, и ученики построились на стадионе. Директор представил некоего майора Бродова, который без лишних расшаркиваний начал инструктировать детишек, как правильно действовать в случае нападения роботов Iron Moon. Паук не справился со своей задачей и не принес хозяевам то, зачем послан в Горький. Значит, с большой долей вероятности, нападение повторится. Власти не хотели допускать новых жертв среди гражданских, когда обстановка на политическом фронте и без того паршивая. Парады республик, прошедшие в конце прошлого года в Азербайджане, Грузии и других субъектах СССР, дали понять, что целостность государства под огромной угрозой. Люди, недовольные неравным статусом своих республик, бастовали. Мало того, перестроечный курс работал совсем не так, как заявлено. Технологическое отставание от других государств было слишком очевидным. На фоне всего этого нападение роботов и неспособность государства защитить собственных граждан могли стать последним камушком, который приведет к всепоглощающему оползню. Дослушав инструкцию, Паша попросил Витю и Мишеню прибыть на рынок к 4 часам, дабы помочь с торговлей. Сам он направился в банный переулок. Так называлось место, где обитали не слишком чистые на руку граждане, по крайней мере, относительно существующего законодательства. Ростовщики, сутенеры и те, кто предоставлял услуги риэлторства. Последние находили людей, готовых сдавать жилье в аренду, а затем искали для них клиентов. Разумеется, это незаконно. Но Паша, собирающийся заказать товаров на сумму в 11 тысяч, был вынужден искать подходящее помещение. Если в квартире появится несколько сумок с товарами, вопросы возникнут неизбежно, и родителями бедного одноклассника оправдаться не выйдет. Глава 36. Поместье Егорова. День добрый. Я бы хотел жилье снять на неопределенный срок, но больше месяца точно. Подойдя к мужчине в бежевом пальто, с высоким воротником, Паша приветливо улыбнулся. Поспрашивав барыг в банном переулке, он таки нашел человека, который должен заниматься риэлторством. Однокомнатную девушку, оглядев высокого, подтянутого парня, риэлтор признал в нем студента и сразу предложил то, что, по его мнению, ищет клиент. Желательно дом, подальше от лишних глаз, и не избушку, а побольше. Кстати, наличие телевизора будет большим плюсом. Придя сюда, Паша уже знал, какие требования предъявлять к жилью. Цена мало заботила, а вот возможность безопасно хранить и вывозить большое количество товара, очень даже. «Тебе зачем?» Услышав странные требования, мужчина нахмурился и снова приценился к клиенту. Дом на отшибе обычно искали не самые благонадежные представители общества. Он и сам играл мимо ворот закона, но связываться с всякими бандитами желания не имел. «Расставлю зеркала по всему дому, и голышом Лебединое озеро буду отплясывать, а по телеку на новости дрочить». Паша раздраженно вспыхнул. После допроса агентов Красного Серпа он довольно резко реагировал на похожие ситуации. Да и время поджимает. Мишеня и Витя должны подойти на рынок к 4 часам, а товары до сих пор не заказаны. Если не удастся быстро снять жилье, придется бежать домой и заказывать оттуда. «Слушай, беспорядка не будет, бухать не бухаю, наркоманов не приведу, шлюх тоже, ничего не разобью, плата в срок». Итак, покупатель раздвинул ноги. Что же продавец, импотент или мужик с предпринимательской жилкой? От такого спича риэлтор поперхнулся воздухом, но быстро пришел в себя и даже посмеялся. «Забавный ты парень». Покачав головой, он отлип от стены и кивнул в сторону зеленого москвича, припаркованного неподалеку. «Ну, поехали, посмотрим пару домов», — клиент с раздвинутыми ногами. Шлепнув себя по бедру, чем вызвал еще один судорожный смешок, Паша направился за риэлтором. Спустя 20 минут они уже заключали письменный договор займа денег на условии предоставления в пользование телевизора на сумму 300 рублей в месяц. Такой вот обходной маневр, позволяющий хоть как-то гарантировать исполнение долговых обязательств между двумя сторонами, при том, что государство на правовой основе никак не регулировало аренду частного жилья. Заплатив полную сумму за месяц, Паша, наконец, смог получить ключи от дома, скорее даже от поместья, которое раньше принадлежало купцу Егорову. В отличие от других элитных построек буржуазии и дворянства, эту двухэтажную виллу не национализировали и не использовали на нужды народа. Официально дом находился в аварийном состоянии и не подлежал эксплуатации. Неофициально, предыдущий владелец оказался родственником главы парткома города Горький. Радовался хозяин спасению недвижимости недолго. На волне освобождения от императорского гнета народ устроил зажиточной семейке проводы в сырую землю. Поместье почти десятилетие оставалось в подвешенном состоянии, пока его не выкупил местный хозяин пилорамы. Жить он здесь не жил, но состоятельным горожанам или приезжим сдавал с охотой. Съездив до квартиры за сумкой с деньгами, Паша вернулся и первым делом, разумеется, занялся не уборкой и не перестановкой антикварной мебели, а подключением телевизора. Их было целых два, один в гостиной, другой в главной спальной комнате. Там-то он и начал заказывать товары. В прошлой партии удалось купить и продать более 200 товаров 10-рублевой категории. Сейчас, если не слишком транжириться на дорогие товары, он закажет еще 800, и наконец, откроет новую категорию. Не деньги интересовали Пашу, а возможность получить подарок от магазина черной карты. Титанит превзошел самые смелые ожидания. В этом опасном мире товары магазина черной карты могли стать спасительной соломинкой. Сказано, сделано. Спустя примерно 30 минут неудобного выбора товаров с помощью встроенных в телевизор переключателей, он выгрузил всю оставшуюся наличность на карту. Деньги испарились в дыму, оставив после себя легкий запах серы. Когда откроется 100-рублевая категория, первым делом закажу дешевый смартфон, чтобы не сидеть, не щелкать этими дебильными переключателями. Оплата прошла успешно, и заказы были подтверждены. Тут же на экране телевизора прогремели фейерверки, и появилось уведомление о подарке от магазина черной карты. Есть, черт ты, демон или бес, кто владеет этим магазином, спасибо. One Love дорогой. Разгоряченный Паша секунду колебался, какой из пунктов выбрать, но все-таки остановился на оружии. Почему оружие, а не категория? Здоровье, специализированного оборудования, роскоши или информации? Об этом он размышлял всю прошлую ночь. Исходя из первого подарка и ненормальности окружающего мира, бонусы черной карты должны быть столь же ненормальными. Роскошь, какая бы сверхъестественная она ни была, пусть хоть Аркинстон, кому она нужна, когда задница висит над пиками. Этот мир слишком опасен и без бриллианта в руках нищего. Категория специализированного оборудования, вообще хрен пойми что, и как с ним обращаться. Вдруг приедет летающая метла, или лизун, превращающийся в призрака. Что тогда? Титанида из категории здоровья пока за глаза. Информация, тем более о сверхъестественном, может быть чрезвычайно полезна. Если бы Паша с самого начала знал, в какой мир попал, он бы действовал куда осторожнее, или наоборот, форсировал события, чтобы скорее нарастить капитал и обезопасить себя. Однако нападение робота поставило под сомнение приоритетность этого пункта. Даже со знанием, какая хреновина пытается тебя убить, имеет ли это значение? Может ли черная карта подарить всеобъемлющую информацию о сущности всего ненормального в этом мире и их слабых сторонах? Вряд ли. Другое дело – оружие. Ты можешь не знать, что собой представляет робот-паук или эволюционист в трико, но шмальнуть в них никогда не рано. Сначала умертвляем, потом разбираемся и сожалеем. Надеюсь, мне не пришлют ТТ или другое огнестрельное оружие. Хотелось бы гаусс-пушку, как минимум. Глава 37. Глефа. Расхаживая туда-сюда по просторной спальне, с желто-белыми стенами, украшенными гобеленами, Паша вздыхал. Сказать, что он нервничал, ничего не сказать. Взгляд то и дело косился на тумбу с телевизором, заваленную со всех сторон посылками. Самая большая, в черном пакете, опиралась на погасший кинескоп. Выглядела она как наглухо запакованный робот-пылесос, такая же круглая и нескладная. Это явно подарок от магазина черной карты. Только не говори, что прислали мину. Пожалуйста. Сразу после выбора категории оружия он начал жалеть и размышлять, какую бы информацию могли подарить. Или специализированное оборудование, или новый препарат в категории здоровья, с лучшим эффектом, чем титанит. Все лучше, чем гребаная мина. Сомнения порождали тревоги, а тревоги раздирали и без того неспокойный разум. Паша не хотел приближаться к опасно выглядевшей круглой штуковине, опасаясь ненароком активировать ее. Так дело не пойдет. Что мне теперь, вообще не подходить к долгожданной посылке? Даже если это и правда мина, вряд ли она без предохранителя на нажимном или ударном механизме. Решившись, Паша сбегал вниз, на первый этаж, и из подсобки вытащил швабру. С длинной рукоятью сподручнее проверять опасность неизвестного устройства. Закрываясь отодранной от большой кирпичной печи дверцей, словно щитом, Паша несколько раз ткнул посылку. Взрываться она не торопилась. Пронесло, это не мина. Сохраняя осторожный настрой, он медленно приблизился к посылке и кончиками пальцев разорвал пакет. Внутри, усугубляя опасения, оказалась большая монолитная металлическая шайба ониксового цвета. Причем слишком легкая для своего объема. Возможно, полая. В примятом полиэтиленовом углу посылки, зажатой ребром шайбы, виднелся конверт. Паша аккуратно вытянул его и, сорвав заклеенный киноварной печатью язычок, достал письмо. Элементальный абсорбатор, одноморфный, оружие, подстраивающееся под хозяина. Свойства. Определение физиологии элементальной близости. Изменение и запоминание формы на основе физиологии. Фокусировка элементальной близости. Поглощение, хранение и высвобождение элемента из внешней среды, за счет силы хозяина. Паша два раза перечитал свойства элементального абсорбатора, а затем с большим сомнением оглядел металлическую шайбу. Эта штуковина действительно может делать вещи, описанные в письме, одного изменения формы достаточно, чтобы взорвать мозг. Но что насчет элементальной близости? Поглощение, хранение и высвобождение элемента из внешней среды. Речь идет о сверхсилах, типа как у эволюционистов, а у меня такие есть, озадаченный Павел продолжил чтение. Под свойствами печатным текстом размещена инструкция по применению, а в самом конце к письму крепился жетон из того же металла, что и абсорбатор. Для активации оружия нанесите на жетон генетический материал, а затем поместите его на поверхность абсорбатора. Жетон определит элементальную близость хозяина и оптимальную форму оружия. Прочитав короткую инструкцию, Паша отлепил от письма металлический жетон, после чего странно посмотрел на свое межножье. Ну не обязательно же такой генетический материал, дубина, слюна и кровь должны подойти. Немного помедлив, Паша отцарапал мизинец неровные края жетона и измазал его в крови. Дальше, согласно инструкции, нужно положить жетон на абсорбатор. Подумано, сделано. Спустя секунду он наблюдал за тревожными метаморфозами. Ониксовая поверхность шайбы заволновалась, будто тесто, обдуваемое вентилятором. А на лицевой стороне жетона всплыли шесть слов. Форма. Двусторонняя глефа. Элемент. Земля кремний. Не успел он осознать смысл прочитанного, шайба со звоном вытянулась и приняла форму странного черного копья. Оба конца двухметрового оружия представляли собой длинные изогнутые клинки, направленные в разные стороны. Древко ничем примечательным похвастаться не могло, разве что материал из того же ониксового металла. Общий же вид копья был потрясающим. Красота и утонченность форм соперничали с ювелирными украшениями именитых мастеров. Оружие будто выковали эльфы Толкина. Перед тем, как руки потянулись к абсорбатору, пришлось поднять жетон, отлетевший на полтора десятка сантиметров. Подтеки крови на нем исчезли, впитавшись в плотную структуру металла. «Кремний – это мой элемент, я эволюционист», заново прочитав надписи, Паша прикрыл глаза и попытался почувствовать силу, в лучших традициях Йоды. Вот только пара минут прострации с раскинутыми руками ничего не дала, ни малейших следов сверхъестественной мощи. Сунув жетон в карман, он поднял глефу. Та, на удивление, чрезвычайно приятно лежала в руке. Холодный металл не раздражал кожу, он будто лип к ладоням, но с незначительной интенсивностью. Вау, вот это ощущение. Не зная, как объяснить это самому себе, Паша почувствовал странную привязанность к оружию. Он крутнул глефу, и та с приятным вжухом прорезала воздух. К сожалению, контроль оставлял желать лучшего, и кончик лезвия высек на деревянном полу длинную борозду. Сопротивление почти не ощущалось. Режущая кромка была тонкой и чрезвычайно острой. Мать-перемать, какая же крутизна! Любовно глядя на странное копье, легкое, словно перышко, и невероятно изысканное, Паша улыбнулся. Сожаление от того, что выбор категории мог оказаться неверным, полностью исчезли. Я, конечно, тороплюсь на рынок, но с этой малышкой не так просто расстаться. Словно ребенок, которому подарили пневматический пистолет с целой коробкой пуль, он выбежал на улицу и начал безумно размахивать глефой. Крики «Ползи сюда, отродье мордорское!» и «Ебать, Саурона, ебать!» разносились по всей округе. Благо, территория рядом с поместьем Егорова не заселена, и лишних глаз тут нет, иначе имбецилизм Павла стал бы достоянием общественности. Глава 38. Элементальная близость. Вот какая она, фокусировка элементальной близости. Паша с прижатым к земле ухом внимательно смотрел на лежащую рядом с лицом глефу. К кончику 30-сантиметрового лезвия с пыльной поверхности притягивались крошечные частицы темно-серого вещества. Они не налипали на лезвие, а поглощались им почти мгновенно. Но как только Паша убирал руку с древка, необъяснимая связь между хозяином и оружием пропала, а притягивающиеся частицы упали обратно на землю. Впервые странное свойство он обнаружил 15 минут назад, после того, как вдоволь нашинковал воображаемых орков. Паша вонзил изогнутое лезвие в незримое поле битвы и оперся на него, чтобы через пару секунд увидеть, как вокруг глефы собираются кольца темно-серой пыли. Сначала подумалось, что дело в магнетизме, но припомнив свойства элементального абсорбатора, он побежал в поместье. Паша разобрал телевизор в гостиной с помощью ножа и отодрал от основания кинескопа магнит, после чего вернулся во двор. Как и ожидалось, темно-серая пыль, с металлическим блеском, не магнитилась. Экстремальный режим обучения за последние дни дал положительные результаты. Он знал, что кремний, темно-серый не металл, с металлическим блеском, хрупкий элемент, обладающий парамагнетическими свойствами. Иными словами, он почти не магнитился, ровно, как и алюминий. Глефа притягивала кремний. Если быть точным, это был Павел, а элементальный абсорбатор, судя по описанию, фокусировал силу. Но откуда она взялась? Паша не чувствовал себя сверхчеловеком без оружия из магазина черной карты. Да и с ним сила притяжения могла разве что пыль собрать. И что с этим делать? Горничной в Кремниевую долину устраиваться? В сомнениях он достал из кармана жетон, надпись на котором полностью исчезла. Паша потряс его, но гадкая пластина не желала вновь высвечивать информацию. Тогда он прижал жетон к глефе, и та, со звоном, сжалась, а затем втянулась внутрь. Ты че? Паша, глупо захлопал ресницами. Он затряс жетоном, ощущая в нем тяжесть глефы. Странное чувство единения с оружием вновь появилось. Паша попытался вытрясти глефу из жетона, безуспешно. В процессе он заметил кое-что необычное. Большой палец на шероховатой поверхности ощутил легкое сопротивление, но не от силы трения. Простой свайп вперед полностью его нивелировал. Вновь раздался звон, и глефа появилась перед широко раскрытыми карими глазами. В рот мне ноги. Впечатленный магическим трюком блейновского масштаба, Паша вновь проделал трюк с исчезновением глефы, а затем, проведя пальцем по жетону, заставил оружие появиться. Хрена себе, значит, глефа может хранить кремний, а жетон, глефу, удобно, но о таком нужно писать в инструкции. Паша недовольно пожаловался. Он вернул глефу в жетон, а тот положил в карман. Надо бы цепочку заказать, чтобы оружие на шее таскать, и всегда при себе иметь. Несмотря на огромное желание продолжить разбор характеристик подарка магазина черной карты, Паша был вынужден отложить приятное времяпровождение. Часовые и минутные стрелки подрезали яйца, Витя с Мишей уже должны были отправиться на рынок. Ничего, с малышкой я потом поиграю. В приподнятом расположении духа Паша вернулся в поместье. Разложив товары по товарным сумкам, он с трудом поднял внушительный багаж и поплелся до остановки. Поместье Егорова располагалось в черте города, но уже было погружено в залесье, так что топать немало. Проблема с отсутствием машины встала во весь рост. Перетащить 4 наглухо забитые сумки даже с улучшенным телосложением оказалось непросто. В итоге Паша, не дойдя до остановки, поймал зилок и попросил водителя довести до рынка. Тот, на удивление, согласился помочь и даже денег не взял. Но в качестве благодарности Паша все равно достал из сумки первый попавшийся товар. Это оказался холодный припой, металлизированные стержни, которые можно расплавить зажигалкой, и при этом, они достаточно прочные. Хотя кого он обманывал, просто хромированный пластилин. Водитель Георгий от подарка попытался отмахнуться, но после демонстрации товара на кузове зилка, согласился принять комплект из 5 стержней. Паша также поинтересовался, не хочет ли тот подработать, довозя товары до рынка. Рейс – 10 рублей. На такие щедроты мужчина пообещал серьезно подумать, так что Паша оставил адрес поместья Егоровых и сказал, в какое время приходить. До 4 часов оставалось около 20 минут, каково же было удивление, когда на точке обнаружился полусонный Витя Фомин. Он уже успел оббегать рынок, помочь паре бабушек, устать и устроиться на расшатанном фанерном стуле. Жаворонок, ты чего так рано? Вспотевший Павел осторожно опустил сумки на землю. Витя встрепенулся, словно пробуждающаяся пташка, и подбежал помочь. Вот только как не пыжился, едва смог отодрать одну сумку от земли. Ух, я домашнее задание раньше сделал и пришел. ТФФ, чего они такие тяжелые? Кирпичи продавать собрался? Попробовав другую сумку в надежде на то, что та окажется легче, он недоверчиво поднял глаза на силача с задних парт. Если я и буду таскать когда-нибудь кирпичи, то только золотые. Паша горделиво вздернул нос. В прошлой молодости он натаскался и кирпичей, и цемента, и щебенки, и песка. Работал на стройке, чтоб собрать капитал для старта бизнеса. Да так усердно, что заработал межпозвоночную грыжу. С тех пор стройматериалы интенсивно отторгаются организмом, ассоциируясь с пыточными устройствами. Даже фантомная боль в спине иногда проскальзывает. Глава 39. Интерактивная реклама. Товарищи, давайте самоорганизуемся. Вскочив на прилавок под возмущенным взглядом бабы Зины, Паша прокричал в толпу. Он больше не мог смотреть на то, как люди мешают Вите и Мише раскладываться на трех придвинутых друг к другу столах, позаимствованных у соседей за символическую плату. У нас есть товары трех категорий. Для мужчин – электроника и инструменты. Будете мастерить себе светлое будущее или наслаждаться передовыми технологиями настоящего. Для женщин – косметика, украшения, парфюм и даже сумочки завезли. Бывшие одноклассницы кипятком ссаться будут. Последняя категория для детей – игрушки и всякая прочая дребедень, чтобы спиногрызы были заняты ими, а не высасыванием вашей крови и выковыриванием нервов. Слушая горластого парня, который и без постамента достаточно высок, а уж с ним стал центром всеобщего внимания, толпа повеселела. Толкучка прекратилась, все собирались послушать, как именно он собирается организовать людей. Вероятнее всего, три очереди для трех разных категорий. Послушайте, я знаю, что вы все пришли за покупками. Даже угрозу нападения роботов Iron Moon пропустили мимо инстинкта самосохранения. Так что надеяться на справедливую очередь не буду. И это не в укор воспитанности. Паша говорил искренне. Он совсем не ожидал, что еще до начала продаж организуется такая толпа. Вчерашние продажи и обещание сделать скидку тем, кто приведет друзей, похоже, сработало слишком хорошо. Впрочем, неудивительно. Сейчас в стране наблюдается катастрофическая нехватка товаров, точнее их разнообразие. Появление лавки с импортными вещами – все равно, что открытие косой аллеи для магловских туристов. Чтобы избежать давки и дискомфорта наших уважаемых покупателей, предлагаю вот что. Я, Паша, присел и, схватив первый попавшийся товар, женскую сумочку кофейного цвета, поднял на всеобщее обозрение. Буду презентовать продукт, назову его количество. В данном случае, 13 совершенно потрясающих, элегантных сумочек для настоящих леди. А те, кто заинтересован в покупке, поднимут руки. Самые быстрые и решительные получат приоритет в очереди. После чего вы будете направлены к моему в меру упитанному другу для расчета и выдачи товара. Договорились? Да. Прозвучало со всех сторон. Даже продавцы покидали свои прилавки, чтобы отовариться у подростков. Всего здесь собралось не менее 600 человек. И толпа все еще пребывала. Итак, кому же достанутся изысканные сумочки, в которые можно складывать не только вещи первой необходимости, но и разбитые сердца мужчин, что станут свидетелями вашего обновленного образа? Дамы, поворачивая товар задом и передом, Паша, в конце концов, взял сумку в обе руки и поднял перед собой, словно Симбу перед обитателями саванны. Тут же 10 ухоженных рук были вскинуты. Некоторые с кошельками. Это заслуга не только презентации, но и самой сумочки. Выглядела она действительно очень эстетично, совсем не вычурно. Самое это для элегантных особ. Будь Паша женщиной, нет, за него бы таскали сумки другие. Сам бы он ничего не носил. Как жаль, как жаль. Столько рук, а сумок всего 13. Сейчас я назову тех, кто успел занять товар первым, но опоздавшие не расстраивайтесь, ведь есть и другие экземпляры. Передав сумку в руки Миши, Паша начал указывать на победительниц, одновременно вытягивая левую руку назад. В нее, после непродолжительных сомнений, Витя вложил сумку другого образца, белую кроссбоди из эко-кожи, с имитацией каретной стяжки. Отличник мерцающими, словно звезды, глазами смотрел на высокую фигуру одноклассника, с такой простотой управлявшего азартом толпы. А когда увидел, как Мишаня ловко принимает деньги, отдавая товар, окончательно убедился, что необходимо прилипнуть к двум луковицам, пока другие не прознали, насколько они потрясающие. Товары уходили десятками за раз благодаря организованной системе, но даже так покупателей слишком много, а из четырех товарных сумок удалось опустошить только одну. Горестно. Горестно мне, люди, видеть, как вы томитесь в очереди. Паша стиснул кулак возле сердца, щурясь и качая головой, словно при сердечном приступе. Придя сюда, выкроив драгоценное время из занятых будней, вы не должны чувствовать дискомфорт. Не должны. Мишень, достань из второй сумки синий пакет. Ага, его. Повернувшись к другу девства и проинструктировав его, Паша получил пакет с 10 коробочками внутри. В каждой лежала игровая приставка, наподобие геймбоя, только китайская и куда более совершенная. Вот, это персональная игровая приставка Subgame. Во внутренней памяти предустановлено 400 игр. Представьте, 400. Паша достал синюю приставку размером с 1,5 ладони взрослого мужчины и зажал кнопку включения. Батареек не требует, Зарядка производится путем подключения к сети кабелем, а затем приставка может работать в стационарном режиме несколько часов. Вытянув из коробки зарядник с круглым разъемом, он потряс шнуром словно пойманной змеей. Можете играть в танки, взрывая немецких тигров, можете складывать тетрис, можете побеждать бандитов робополицейским, можете идти спасать принцессу итальянским строителям Мария. Это игры, но подойдут они не только детям. Есть по-настоящему увлекательные приключения и для взрослых. Паша вещал так, как вещал Ленин в лучшие годы, со страстью, рвением и убежденностью в праведности собственных слов. Да что я говорю, возьмите и попробуйте. Здесь 10 приставок, пусть они развлекут вас в очереди, уважаемые покупатели. Надеюсь на общее благоразумие и совесть. Пусть как ушло 10 приставок, так и вернется 10. Играйте, передавайте друг другу, делитесь радостью с товарищи. Презентуя новый товар, Паша воспользовался интерактивной рекламой, чего не делал раньше, не без причины. Он заказал всего 10 штук, так как стоили приставки 9 рублей 90 копеек. Если бы было куплено больше, то не удалось бы пробить потолок новой категории. Средства поджимали. Так сложилось, что на все свои товары он делал 10-кратную наценку, и теперь приставки должны стоить по 100 рублей. Объяви он эту сумму как обычно, показывая никому не интересную пластиковую дощечку, кто бы купился. Нет, люди должны понять, за что они должны отдавать такую крупную сумму. Что касается опасений по поводу торговли столь продвинутыми приставками, Паша переосмыслил вопрос технологического уровня современного мира после столкновения с Iron Moon, да и полно вокруг всяких Dendy, Sony и же с ними. Появление портативного носителя все тех же 8-битных игрушек вряд ли будет казаться чем-то неординарным. На фоне летающих мужиков в трико уж точно. Глава 40. Бандиты. Почти до 6 часов вечера шла оживленная торговля. 800 товаров нашли новых владельцев, а вместо них в сумке были упакованы купюры и железные рубли, общей суммой почти 90 тысяч. Безумная цифра, от одного взгляда на которую Мишу и Витю потряхивало. Они были в ужасе от количества заработанных денег, не понимая, что вообще с ними делать. Тащить как мешок картошки, или начать поклоняться, как воплотившемуся Богу. А вот несколько жадных глаз в темноте, наблюдавших за ходом расчета, имели совершенно понятное отношение к огромной сумме. Паша, следивший за толпой с возвышенности, заметил ненормальные шевеления в задних рядах. Несколько мужчин с сомнительными мотивами и подозрительно внешностью о чем-то тихо переговаривались, бросая острые взгляды на сумки с наличностью. Неясно, скрытые силовики или бандиты, но это явно не покупатели, заинтересованные в обмене денег на товары. Сегодня же обговорю с самбистами создание оплачиваемой охраны. Нервничая из-за вполне очевидных причин, Паша, тем не менее, закрыл торги как полагается. Пообещал всем, кому не досталось товаров, привезти новые, а покупателям гарантировал качество приобретенной продукции. В какой-то момент любая торговая площадка должна начать работать над своей репутацией, от которой напрямую зависло количество зарабатываемых денег. Паша решил делать это с самого начала, и в случае поломок товара, обязался заменить на новый, разумеется, с оговорками на гарантийные случаи, а не на механические повреждения, связанные с неправильной эксплуатацией. Данная практика на начальных этапах не принесет серьезных убытков, но вот в сердцах покупателей это станет большим плюсом. Моя цель – успешный бизнес. Иными словами, полная монополия и мобилизация всех финансовых средств во всех слоях общества. Только имея тотальное преимущество над конкурентами, можно добиться подобного результата. Недостаточно просто хорошей продукции, необходим комплексный подход, логистика, маркетинг, освещение в СМИ, репутация, возможно даже лоббирование на законодательном уровне. Но пока что займусь тем, чем в силах заняться. Чем больше он заработает, тем большую выгоду сможет извлечь из онлайн-шопа, в частности, из магазина черной карты. А это в свою очередь обеспечит хоть какую-то безопасность в ненормальном мире. После завершения торгов Паша собрал приставки Subgame, каждая из которых прошла не через один десяток рук. Судя по тоскующим выражениям лиц людей, приставки будут пользоваться большой популярностью. Это очевидно, особенно с учетом цветного экрана, компактности, проверенного временем дизайна, расположения кнопок, а также 400 встроенных игр, включая Мария, Робокопа, танки и многих других. Баба Зина получила целых 30 рублей, в основном потому, что помогала раскладывать товары на столы, и следила, чтобы никто ничего не украл. Опытная торговка была намного лучшим сторожем имущества, чем зеленые старшеклассники. Итак, чтобы не таскаться с огромной суммой денег, Паша отправил Витю поймать такси. Тот, спустя 10 минут, вернулся на машине. Миша и Витька, получив по 200 рублей, счастливые разъехались по домам. Можно дать и больше, но учитывая проделанную ими работу, это уже не зарплата, а транжирство. Паша заплатил таксисту сверхозначенной суммы и попросил покатать по городу. Сначала до квартиры, взять спортивные трико и футболку для тренировки, на которую он уже опоздал, а затем до поместья Егорова, где он немедленно отправил 90 тысяч рублей на счет карты, оставив всего 3 с небольшим тысячи на бытовые расходы. Поддавшись любопытству, он заглянул в магазин черной карты, на который подписан, и к немалому удивлению обнаружил новый товар – элементальный абсорбатор одноморфный. На фотографиях черная шайба, идентичная той, что пришла в подарок за преодоление 10-рублевого потолка. Вот только цена на нее пугала даже больше, чем те, кто мог создать подобное оружие. 100 косых, ну и кто из нас жадный капиталист? Паша горько улыбнулся. Он начинал понимать концепцию подарков и товаров в магазине черной карты. С преодолением новой категории он получал более ценный приз, и в то же время обретал доступ к схожему оборудованию, которое дороже предыдущего в 10 раз. По данной логике следующий товар должен стоить миллион. Миллион – это что-то вроде запретной линии для светских граждан, отделяющей просто состоятельных людей от гегемонов. Для кого-то – недостижимая мечта, но Паша видел в этом лишь вопрос времени. Вдруг за окном хозяйской спальни раздался гул двигателя. Он что, подождать не может? Подойдя к окну и отдернув штору, Паша увидел не торопящегося уезжать таксиста, а подъехавшую белую «Волгу». Из машины вышло трое крепких мужчин в кожаных куртках, с коротко стриженными волосами. Двое из них – те, кого удалось срисовать в рыночной толпе совсем недавно. Твою медь! Быстро задернув штору, Паша встал с края окна и незаметно наблюдал за происходящим. Один мужчина облокотился на крышу такси и, о чем-то поговорив с водителем, передал несколько купюр. Спустя пару секунд раздался звук заводящегося мотора. Таксист, зараза, уехал. Тот, кто договаривался с ним, остался снаружи, оглядываясь по сторонам с руками в карманах, а двое вошли в двери поместья без стука. Глава 41. Сигаретку бы. Увидев, как двое входят в поместье, Паша чертыхнулся. Он проклинался себя за то, что вообще приехал в это отдаленное безлюдное место. У незваных визитеров явно не самые благие намерения, раз они выпроваживали свидетеля и тайно пробирались в дом. А может, таксист и вовсе сообщник? Сейчас мы посмотрим, как хорошо эта штуковина рубит людей. С металлическим звоном в воздухе распрямилась глефа, выдавленная пальцем из жетона. Однако, взглянув на огромные лезвия и на спальню, застеленную коврами, Паша помрачнел. Если предотвращу ограбление таким оружием, тут все будет в крови. От ковров еще можно избавиться, но полы деревянные, и щели между досками вычистить почти нереально. Блять, жетон стукнул по глефе, и та, со звоном, исчезла, привлекая внимание незваных гостей.